«Некоторое действие этот манифест все же произведет», — настойчиво заключил он. Юст говорил с каким-то раздражением, словно старался убедить не только других, но и самого себя. Затем точно увял и уныло добавил. «И потом что-то мы должны сделать, хотя бы ради нас самих. Разве вы не изведетесь, если будете сидеть в сторонке и смотреть, как другие спешат навстречу своей гибели?» Юсту вспомнилось, как он тогда, перед войной и в самом ее начале, тщетно предостерегал своих соотечественников. И в этот раз предостережения будут тщетны, он знал заранее. И если пройдет еще 20 лет и повторится то же самое, и он опять решится предостерегать, это будет только гласом вопиющего в пустыне. Он был в этом глубоко убежден. «Я считаю», — настаивал он, — «что нам следует поставить свои подписи под этим обращением и подумать, кому еще предложить его для подписи». Скорбная горячность этого обычно столь сдержанного человека захватила и других. Правда, мебельщик Гай Барцарон смущенно промямлил. «Мне кажется, дело не в количестве подписей, а в том, чтобы подписи были авторитетными для молодежи в Иудее. Какой, например, толк, если под манифестом будет стоять подпись старого мебельщика?» «Может быть, толк и небольшой», — отозвался Юст, и досада едва сквозила в его тоне. «Но для того, чтобы остальным подписавшимся ничто не угрожало, на документе должны быть подписи лиц, стоящих вне подозрений». «Это верно», — согласился Клавдий Регин и совсем загнал в тупик испуганного Барса Арона. «Людям нашего министра полиции Нарбана везде мерещатся подвохи. И если к ним в руки попадет манифест, они заявят, что подписавшие знали о какой-то подозрительной возне в Иудее. Чем меньше сомнений будут вызывать подписи под манифестом, тем меньше будет опасность для каждого в отдельности». «Перестаньте упираться, Барса Арон», — заметил Иоанн Гисхальский и погладил бородку. «Подписать вам все-таки придется». Затем стали обсуждать, как доставить воззвание в Иудею. Сейчас зимой с нею не было регулярного сообщения по морю. Существовали и другие опасности. Документ можно было доверить только очень надежному человеку. «Право не знаю», — возразил снова Гай Барцарон. «Стоит ли выгода, которую мы в лучшем случае получим от этого послания, того огромного риска, которому мы подвергнем себя и свою общину? Кто бы сейчас зимою, когда так трудно путешествовать, не поехал в Иудею, он должен будет привести важные причины, иначе чиновники непременно в чем-нибудь заподозрят его». «Вы все об одном, мой Гай Барцарон», — не отставал от него хитрец Иоанн Гисхальский. «А я вот знаю человека, у которого есть весьма важные причины, чтобы ехать сейчас в Иудею. Причины эти будут понятны римским чиновникам. Война, безусловно, вызовет в Иудее падение цен на землю. Значит, неплохо, что среди нас есть торговец землей, а именно я. У моей фирмы там большие участки, и она, уверенная в быстрой победе легионов, пожелает воспользоваться конъюнктурой и округлить свои владения. Разве это не основательная причина? Я пошлю в Иудею своего агента Гариона. Он толковый малый. Доверьте мне послание. Оно будет в надежных руках». Присутствующие начали подписываться. В конце концов и Гай Барцарон неуверенно поставил свою подпись под Иосифовым манифестом. А через 3 дня они с удивлением узнали, что не Гарион отбыл в Иудею, а сам Иоанн Гисхальский. Иосиф поднялся по лестнице в комнаты, в которых жила Мара с детьми. Лестница была тесная, неудобная. Весь его дом был тесный, неудобный, полный закоулков. Еще тогда, когда Домициан выселил его из красивого здания, предоставленного ему для жилья прежним императором, все дивились, почему столь уважаемый писатель выбрал себе такой невзрачный старомодный домишко в отнюдь не аристократическом квартале общественных купалин. –